Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Хочу снять такую тему, как разводят людей по поводу отдыха на море. Ситуация следующая. Сейчас сезон отпусков у нас начинается, поэтому все люди как бы готовятся, выбирают места, куда поехать, бронируют отели с помощью разных сервисов. В общем, сервисы эти находятся в интернете. Эти сервисы, они созданы для чего? Для того, чтобы облегчить человеку, ну, поиск жилья, да, понимаете. Человек приезжает на море, начинает ходить, искать, где им поселиться и все такое. Иногда бывает, что мест нету свободных и приходится искать уже какие-то варианты, лишь бы хоть где-то остановиться. Поэтому очень удобно зайти на какой-то сервис, вбить точку, куда вы хотите поехать, сколько человек, и вам выдаст сервис информацию об отелях и свободных местах в них. Вот, обратите внимание, один из таких сервисов, видите, у себя на экране. Сейчас я сюда вбил, куда хочу поехать, сколько человек, какие даты заезда и отъезда. В общем, все это дело я вбил, и видите, что сервис мне выдал вот такую вот информацию. Вот такой вот отель, яхт-клуб «Торнадо» он называется. Да, номер стоит больше 60 тысяч. Как бы ценник, ну, скажем так, не маленький. Ну, учесть, что на четверых человек, если, да, если прикинуть, что это не дети, а как бы уже кому за 5 лет, то как бы поделить на четверых 60 тысяч по 15 тысяч получается на одного человека, ну, в принципе, как бы и сносно, да. Но все же, если едет семья, и, как правило, семья платит 60 тысяч, а не каждый человек за себя, то как бы деньги немалые получаются. Суть-то в чем, что эти сервисы, их сейчас рекламируют везде, и по телевизору. Я не буду говорить названия, как они называются, но, в общем, эта тема, видимо, очень прибыльная для владельцев этих сервисов, поэтому они их и рекламируют и по телевидению, и платят, соответственно, деньги за рекламу немалые. В общем, что я хочу сказать по этому поводу, ребята. Давайте-ка мы найдем вот этот яхт-клуб «Торнадо» сейчас не через сервис, а напрямую. И посмотрим, позвоним им и посмотрим, сколько у них на самом деле стоит номер. И как бы тем самым узнаем, сколько сервис прикуривает себе за то, что он находит, скажем так, клиента в этот отель. В общем, нашел я этот клуб, отель. Как хотите его называйте, вот номер телефона, давайте сейчас им позвоним и спросим, сколько у них стоит номер, выберем, соответственно, самый дорогой номер, какой есть в этом отеле, потому что я не знаю, на самом деле, какой номер выбрал этот сервис, но, судя по ценнику, не самый дешевый, поэтому нам сейчас надо узнать, сколько самый дорогой номер стоит в этом отеле, для того, чтобы просто сравнить ценник на сервисе и ценник, когда мы напрямую обращаемся в гостиницу. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а по цене можно узнать у вас, вот номер нужен нам где-то с 11 июня и по 17? Ой, у нас практически ничего не будет в период. У нас большие коллективы едут. Ну, хотя бы можно по цене сориентироваться? Конечно, однако я вам скажу, естественно, безусловно. Значит, стандартный двухместный номер 1600 с человека с завтраком. Нет, у нас не стандартный, у нас двое детей будут еще с нами. Ну, если бунгало, тоже 1600 с человека идет с завтраком. Да даже не бунгало, хотелось бы вот, наверное, седьмой у вас, или какой он называется? Где ну, вот смотрите, седьмой корпус, там у вас двое детей? Да. Ну, седьмой корпус, там двуспальная кровать стоит или две односпальные вместе, и мягкий раскладывающийся диванчик. Если пометитесь, пожалуйста, там стоит 4600 на двоих с завтраком, дополнительное место 1000 рублей за ребенка. Четвертый человек за завтрак платите. Ага, я вас понял. Ну, на июнь нет, может только на июнь. Нет, с 11-го будет уже, да, Вик, у нас? Да, с 11-го в седьмом корпусе будет уже. Все, я вас понял, спасибо, я так перезвоню сейчас. Хорошо, ориентируйтесь. Угу. Большое. Ну что, друзья, придется мне, наверное, поехать в эту гостиницу и проверить, кто нас дурит, кто накручивает большие деньги, сервис или гостиница заманивает маленькой ценой. Путь не маленький, 1000 километров мне придется проделать. В общем, погнали. Друзья, ну а пока мы едем, хотел вам показать схемку гостиничного комплекса. Нарыл я ее в интернете. Видите, тут обозначены все корпуса. И седьмой корпус, самый дорогой, видите, да, он имеет собственный пляж, бассейнчик, вид на море. В общем, если нам сервис и выбрал самый дорогой номер, то это он в седьмом корпусе находится, поэтому мы едем конкретно в седьмой корпус и будем проверять, такая цена или нет. Так, друзья, ну спустя 12 часов, видите, первый раз мы видим море, вот только что оно перед нами появилось. Прикольно, что мы наконец приехали. Камерами нас встречают. В общем, осталось найти наш яхт-клуб «Торнадо». Так, друзья, ну, в общем, нашел я «Торнадо». Вот она, служба размещения и приема. Сейчас пойдем туда. Видеосъемку буду делать с телефона, поэтому качество записи поменяется. Ну, в общем, не суть. Погнали. Я с ней только по телефону, так и мы. Ну, сначала меня бронировали. Да? Мне просто... А, ну, да, понял, просто... Ясно. Нет, это правильно? Так, да, правильно. Так, Света. Значит, там у вас получается, как вы говорили по телефону, по 4000 что-то рублей, да, правильно? Да. Вот так как у вас детки все до 5 лет, угу. Поэтому детки бесплатно. Единственное, если мы там завтраки будем покупать, это уже блин. Так, это у нас... Это нет, просто... 6 дней по 4500, да, то мне в голове. 4600, прошу прощения. 6 дней у вас, да? Да. Считаем, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Да. Все, значит, 7, да. Ой, 6. 6. 6, да. 4600 умножаем на 6. 27600 получается. 25, 26, 20. Сейчас попробуем. Шестьсот там, да, 27. Да, есть. Ой, замечательно. Так, какие вопросики у вас? Вопросики. Да, в принципе, нет вопросиков. Я вот единственное хотел у вас спросить, знаете, какой момент. Я же прежде чем найти вашу гостиницу в интернете, да, я как бы там, ну, сервис какой-то есть, я не помню, по подбору жилья. Ну, в общем, получается, что я забил какая дата, и мне выскочила в первых рядах ваша гостиница. И там насчитали мне через тот сервис 65 тысяч за 6 дней. И я думаю, ну это, наверное, самый крутой номер, какой может быть за эти деньги. А потом при понимании пришло, что седьмой корпус, наверное, у вас то и а самый. А знаете почему? Вы посчитали, наверное, за детей. Переключали. Да нет, там было такое, что надо поставить до 3 лет. Или там, да, вот этот момент тоже фиксировался, что дети до 3 лет. Тогда вы посчитали? Да. У вас седьмой корпус... Не самый дорогой, или самый дорогой? Сами. Самый дорогой, да, мы сейчас где живем, да? Не, ну у нас есть бунзал на третьем этаже, вот там большие номера. Но все равно там не будет же 65 тысяч за 6 дней. Да, 65 тысяч, это 6500, ой, какой там? Какой же, это 10 дней по 6500 надо жить. В общем, это сервис, по ходу, деньги себе зарабатывает, там неплохие. У вас нет таких номеров, по 10 с лишним, да. Ясно. Ну. Поэтому вот лучше вот у вас же есть уже наш телефон, вот звоните напрямую. Ну, так и да, будем вообще, делать, да. Потому что получается, эти сервисы, они вроде бы как призваны помочь людям найти жилье, а получается, что они наоборот. Ты можешь что-то заработать. Ну не 100% сверху же, правильно? Да, то 20. То я 26 тысяч плачу, а то 65 мне там насчитали. Toyota Camry. Все? В каком номере вы живете? Номер? 17. 17 номер, 7 корпус, да. Все, спасибо, до свидания. Друзья, ну что, покажу вам, как выглядит 7 корпус в реале, не по фотографиям и не по чертежам, которые мы смотрели в начале видео. Вот он, 7 корпус. Друзья, ну вот такой вот двор. Прям для буржуев на самом деле. Отдельный бассейн. Никого сюда не пускают. Посторонних. Могут здесь отдыхать только те, кто заплатил за проживание в 7-м корпусе. Но я понимаю немножко, почему этот сервис такие бабки просит за этот номер. За этот корпус, точнее. Тут отдельный пляж. Яхты, на которых можно покататься. Ну, рассчитано не на бедных людей, скажем так. Но, по сути, в нем может отдохнуть бюджетный турист, который хочет отдохнуть, если он напрямую позвонит в этот отель и заселится, как вы уже поняли все, в 3 раза дешевле, нежели нам предлагал сервис. Время еще утро, поэтому никого нету. Вот тут вот очень прикольный вид, когда поднимаешься на 2-й этаж, либо на 3-й, если живешь не на 1-м. В проеме вид такой скалы, которая постоянно сыпется. И, честно говоря, снизу ходить или ездить на парковку стремновато. Но все же вид тут, конечно, зачетный. Сейчас зайдем в номер и посмотрите, какой вид из номера. В общем, очень круто просыпаться и смотреть на море. Не надо идти 10-15 минут по жаре. Зачастую бывает так, что пока дойдешь от моря до места, где проживаешь, уже становится настолько жарко, что хочется опять купаться. В общем, соотношение цены и качества меня полностью устраивает. Друзья, ну что вам сказать? Я думаю, вы все для себя уже сделали вывод, что эти сервисы надо обходить краем, дабы не попасть на бабки. Поэтому желаю всем в 2019 году приятных отпусков. Попадайте только в хорошие проверенные отели и гостевые дома. Ищите их сайты напрямую, потому что на данный момент все, даже маленькие гостевые дома, не говоря уж о каких-то крупных отелях, имеют свои сайты, где вы можете спокойно забронировать номера без всяких переплат, без помощи всяких сервисов и тем самым оградить себя от крупных растрат. Всем пока!